17. Тед решил, что случайный образ матери на коробке с порошком — знак прибраться у Марти, чем Тед весь вечер и занимался. Дом за много лет оказался «überzagagen», сверх по-немецки, и Тед вскоре близко познакомился с запахами и гнилостным отторгаемым отцово захватнического заболевания. Стирка заняла не один час. Набралось несколько мусорных пакетов, древних бумажных платков, на которых засохло бог весть что. Теду не хотелось знать, что именно. Животно-минерально-растительное три в одном. Мог бы и Джимми Хоффа найтись, мало ли. Тед продолжал батрачить. За своим хозяйством он, вероятно, хреново следит, однако это не значит, что у него не выйдет следить за хозяйством отца. Хоть какое-то занятие, и благодаря ему натянутое молчание между отцом и сыном казалось не таким вопиющим. Если Тед не понимал, что перед ним за предмет, отправлял его в мусор, не приглядываясь. Когда Тед, наконец, сдулся, они разогрели китайскую еду и поели перед телевизором под спортивные новости. И отцу, и сыну больше прочих нравился обалденный Билл Мейзер с WNW. «Обалденный» рассказывал публике, что на стадионе Фенуэй выиграли янки. Кажется, Марти раскашлялся из-за этого проигрыша. Тед набил рот оранжевым студенистым куском жареного чего-то, что преимущественно моноязычные ребята из Нефритовой горы именовали кисло-сладкой свининой. У Теда на сей счет были подозрения. Еще когда он рос, бродил слух, что в Нефритовой горе в дело идут собаки. Там, может, каждый год крысы или собаки. Тед понятия не имел, чье это мясо посередке сладкой, хрустящей оранжевой слизи, да и мясо ли вообще, и решил не думать, как именно они там добиваются этого охренительно-оранжевого оттенка. Но хавчик был что надо. «Хватит злыдничать», — сказал Марти. «Че это?» У Марти аппетит стал так себе. А вот Тед у себя в тарелке скатывал палочками цыпленка ломейн, жареный рис и кисло-сладкий соус клей в чудовищную массу и лопал все это как единое целое, так акула дерет тушу мертвого кита. Не считая чавканья и звуков из телевизора, было тихо. Тед отхлебнул пиво. «Эй, а что там в итоге с медсестрой? Этой, как ее звать? А, Мария. Мария? Что-то там испанское». Марти рассмеялся. «Что смешного?» — спросил Тед. «Что-то там. Думал про нее с тех пор, как познакомились. Тысячу раз на карточку ее глядел. Может, даже нюхал. Отлично ты помнишь ее имя. Может, только поэтому и сидишь тут сейчас со мной. А ну, как она сюда явится. Насквозь тебя вижу». «Вообще не понимаю, о чем ты». «Она моя. Ты не потянешь. Она из Пашка, понял?» «Ага. Да, мы уже установили, что она латиноамериканка. Ага». «Тебе на нее соку не хватит. Живой крови». «Гадость какая». «Латынь ты, сынок, понимаешь, а вот латиносок нет. Врубаешься?» «Это ты у нас мачете машешь». «Жаль, я позволил твоей матери разбодяжить тебе добрую ветхозаветную кровь хлипкостью первоприплывших англосаксов-протестантов. Думал, если смешать, тебе дворняжки живости прибудет, но...» «Ладно, пап, я понял». «У меня хер набрекал так, что я в нем свое отражение видел, как в зеркале». «Это несколько не по существу». «Хер мой, что с ним сталось?» «Член потерял». «Не помню, куда сунул». «Еще бы». «Пшел ты». «Ну, здрасте». «Куда он делся?» «Я, папу, уж точно не знаю и, думаю, знать не хочу». «Твоя мать?» «Перестань». «Нет». «Ладно. Не хочешь говорить, передай дистанционку». «Пульт? А где он?» Марти показал на свой тапок. Тед пожал плечами. Марти опять показал на тапок. Тед поднял его, заглянул под. Марти протянул руку. Тед выдал ему тапок. Марти швырнул его в телеящик и мастерски его выключил. Дистанционка. «Было дело, я мог хером с канала на канал переключаться. — Ой, чушь какая, Марти, ты из семьи на семью переключаться мог бы, раз так. — О, настоящий человек заговорил. Заткнулся бы уже. Ты понятия не имеешь, о чем толкуешь. Вечно шпионил для мамочки. — Знаешь, подобные херазговоры могут быть для ребенка травмой. — Травма — херня, ни слова. Жалко тебя. Ты же с поколения Кисляев. Вам все травма. — Детям, да. — Ты дитя? — Нет, но был. В те поры, когда ты знал меня, я был ребенком. — Может, и сейчас все еще. — И чья это вина? — Полагаю, твоя, не? Оба уже тяжко сопели. Тед собрался уйти. Марти попытался его остановить. — Ладно, не видел я своего отражения на елде у себя, если честно. — Ну так, что-то расплывчатое. — Утешает? Взрослит от тебя? — Ага, пап, взрослит. Тед рванул прочь из дома. Марти крикнул ему в спину. «Ну вот, а все только стало налаживаться!»